Глава вторая. Город Шадизар с его пурпурными куполами и шпилями имел дурную славу и был известен как преданный осуждению. Но развраты и излишества, которым предавались высокомерные аристократы, их бездушные супруги и увешанные жемчугом дочери, бледнели рядом с повседневной жизнью обитателей той части города, которая носила название «Пустынька». В ее узких кривых улочках и грязных переулках, прибежище воров, похитителей людей, убийц из-за угла и прочих подонков, человеческая жизнь стоила медяк, а душа вообще ничего. У высоченного молодого парня, который сидел на кровати в верхнем этаже постоялого двора Абулетоса, расположенного в самом сердце пустынки, в тот момент даже мысли не мелькало от тех, кто, возможно, именно сейчас испускает дух среди вонючей грязи улиц. Его ярко-синие, как горный ледник, глаза под гривой прямых черных волос, не отрываясь, смотрели на женщину с оливковой кожей на другой стороне комнаты. Она перебирала позолоченные медные чаши, которые больше обнажали, чем скрывали ее колыхающуюся грудь. Остальное ее одеяние состояло из тонких прозрачных шаровар, которые были украшены разрезами от талии до щиколоток, и позолоченного пояса шириной не более, чем 2 пальца, обвивающие полные бедра. Она носила 4 кольца с разными самоцветами. Зеленый перидот и красный гранат на левой руке. Бледно-голубой топаз и красновато-зеленый александрит на правой. «И не говори, Конан!» – пробормотала она, не глядя на него. «Чего не говорить?» – ворчливо спросил он. Судя по его ясному лицу, он видел не более 20 зим. Но выражение его глаз свидетельствовало о том, что то были зимы железа и крови. Он отбросил одеяло, сшитое из шкур, и встал, чтобы одеться. Как всегда, прежде всего он позаботился о том, чтобы оружие было под рукой. Старый широкий меч с ножнами из лошадиной кожи на поясе и карпашский кинжал с черным клинком на кожаном ремне под мышкой слева. «Я не хочу от тебя ничего из того, что продаю другим. Ты не можешь довольствоваться этим». «Тебе совершенно не обязательно заниматься твоим ремеслом, Семирамис. Я лучший вор в Шадизаре, да и во всей Заморье». Когда она рассмеялась, его пальцы так поспешно вцепились в обмотанную ремнем рукоять меча, что даже побелели на сгибах. Его гордость была оскорблена, хотя бы Семирамис и не подозревал об этом. Разве не он убил волшебника, не привел бессмертного к смерти, не спас трон, не сокрушил многих? Кто еще в его годы мог похвастаться подобным? Но он никогда не рассказывал об этом Семирамис, потому что слава для вора – это начало его конца. «И несмотря на всю твою ловкость, что у тебя есть?» – насмехалась она. «Каждая монета, которую ты украдешь, утекает у тебя между пальцев, как вода». «Кром! Неужели это и есть та причина, по которой ты не хочешь быть только моей? Деньги?» «Ты идиот!» – прошипела она. Прежде чем он смог что-либо возразить, она уже вышла из комнаты с высоко поднятой головой. Несколько мгновений он тупо смотрел на голые стены. Семирамис не знала, в какие тиски он угодил. Он действительно был самым удачливым взломщиком в Шадизаре, и теперь его достижения становились для него опасными. Тучные купцы и тщеславные аристократы, чьи изысканные покои он опустошал, решили назначить вознаграждение за его поимку. И в то же время были среди них люди, которые собственной персоной обращались к нему с просьбой выкрасть компрометирующее письмо или подарок, необдуманно преподнесенный лживой женщине. И то, что он знал об их тайных делах, было гораздо большим основанием назначить цену за его голову, чем его воровские подвиги. Это первое. А второе – склонность их пылких дочерей, которых привлекала запретная связь с этим могучим, стройным варваром. Он сердито набросил на плечи свой черный хауранский плащ с золотыми украшениями. Все эти ссоры бессмысленны. Он вор и должен, наконец, приступить к работе. Он спустился по крутой лестнице в переполненную харчевню и в бешенстве заскрежетал зубами. Семирамис восседала на коленях охотника за рабами из кофа с узенькой бородкой, одетого в полосатый плащ. Золотые браслеты украшали его играющие мускулами предплечья, а в смуглом ухе качалось золотое кольцо. Правая рука этого лоснящегося типа покоилась на груди Семирамис, а левая шарила под столом. Девушка соблазнительно изгибалась и тихонько посмеивалась, словно кофеец нашептала ей на ухо что-то очень забавное. Кон прошествовал к стойке, делая вид, что не замечает парочку. «Вина!» – потребовал он. Он пошарил в кожаном кошельке на своем поясе и вытащил пару медных монет. Почти последнее, что у него оставалось. Монеты исчезли в толстых лапах Абулетеса, и хозяин поставил перед Конаном кружку с молодым вином. Грязные подушки жира наползали на воротник застиранной желтой рубахи Абулетеса. Глубоко посаженные глазки прощупывали до последней монетки кошелек каждого, кто приближался к нему более чем на 20 шагов. Он стоял за стойкой и изучал Конана тайно, с неподвижным лицом. Каждый раз, когда в харчевню входил новый посетитель, запах жиденького винца и подгоревшего мяса с кухни перемешивался с уличным зловонием. До наступления ночи оставалось еще целых 3 склянки, но к столам уже потянулись карманники, сводники и уличные грабители. Полногрудая девица со звенящими латунными колокольчиками на ножных браслетах, одежду которой составляли 2 узкие полоски желтого шелка на бедрах, предлагала свои услуги, соблазнительно улыбаясь при этом. Взгляд Конана бродил по лицам присутствующих, и он из-под тишка смотрел на глаза тех, кто казался ему опасным. Какой-то кизанкиец, рассматривая девицу, провел кончиком языка по губам. И 2 иронистанца с темной кожей, одетые в шаровары и дубленые куртки, глазели на нее жадностью. Из-за нее запросто может вспыхнуть ссора. Туранский фальшивый монетчик склонился над своей кружкой. Его клиновидная бородка вздрагивала, когда он что-то бормотал себе под нос. В пустынке знали решительно все его тайну. Он был жестоко обманут и, сжигаемый гневом, мечтал отомстить с помощью своего кинжала длиной в 3 ступни. 3-й ранистанец, одетый так же, как 2 других, но имевший, кроме того, серебряную цепь на голой груди, пришел к мысли спросить о своем будущем у карточной гадалки. «Как ты думаешь, Конан, что дальше будет?» – внезапно спросил Абулетес. «Дальше?» – эхом откликнулся Конан. До его сознания не дошел смысл слов хозяина. Гадалка не была морщинистой старухой, как многие из тех, кто занимается этим ремеслом. Рыжевато-каштановые шелковистые волосы выбивались из-под капюшона ее просторного коричневого плаща, обрамляя ее лицо сердечком. Изумрудно-зеленые глаза под высокими бровями слегка косили. Ее плащ и платье под ним были из домотканной шерсти, но тонкие пальцы, державшие гадальные карты, выглядели холеными. «Тебя что, не интересует ничего, что не касается твоего воровства?» – проворчал Абулетес. «Последние месяцы бесследно пропало 7 караванов на пути в Туран и из Турана. Теридат послал на охоту за рыжим ястребом целую армию, но они не видели эту чертовку даже издали. Почему в этот раз должно быть иначе? А если солдаты снова вернутся с пустыми руками, купцы своими громкими воплями вынудят короля навести порядок хотя бы здесь, в пустыньке». «И все это будет не в первый раз», – ответил Конан, улыбаясь. «Но ведь все всегда остается по-старому». Иронистанец что-то произнес с гнусной ухмылкой. Гадалка подняла на него глаза, в которых вспыхнули опасные искры, однако продолжала раскладывать карты. «Иронистанец, несомненно, думает так же, как и я», – решил Конан. «Семирамис сама себе подписала приговор. Наконец-то ей придется заниматься своим ремеслом не так открыто у него на глазах». Не глядя в сторону парочки, он произнес: «Откуда вообще взялась эта мысль, что именно рыжий ястреб виной тому, что пропадают караваны? 7! Это не слишком ли много для одной разбойницы?» Абулетес возмущенно засопел. «А кто же еще может быть? Кизанкийцы орудуют только вблизи гор, так что остается она. В конце концов, никто не знает, сколько у нее людей. Я слышал такие сплетни, будто у нее их 500, и они покорны ей, как охотничьи псы своему хозяину». Кон уже приготовился к язвительному ответу, когда за столом гадалки произошла ссора. Иронистанец положил ей на плечо руку, которую она сбросила. Тогда он схватил ее за плащ и возбужденно прошептал ей кое-что на ухо, причем звякая монетами в своем кошельке. «Поищи себе лучше мальчика!» – фыркнула она. Удар тыльной стороной ладони по его лицу прозвучал, как хлопок бича. Иронистанец отшатнулся с красным полыхающим лицом и схватился за широкий туранский кинжал. «Шлюха!» – взвыл он. Двумя прыжками, как пантера, Кон пересек комнату. Его могучая рука схватила иронистанца за запястье и подняла крепкого мужчину со стула. Ярость иронистанца сменилась испугом, когда он попытался заколоть высокого молодого парня, и кинжал внезапно выскользнул у него из ослабевших пальцев. Железная хватка Конна стиснула его руку так, что приток крови прекратился. Презрительной легкостью варвар швырнул ирнистанца на пол между столами. «Она прощает тебе твою назойливость!» — сказал он резко. «Шлюхина отродье!» — взвыл мужчина. Левой рукой он вырвал у туранского фальшивомонетчика его нож и набросился на Конна. Варвар подцепил ногой перевернутый стул и швырнул его под ноги иронистанцу. Тот упал, однако падая успел извернуться. Прежде чем он твердо встал на ноги, Конн пнул его сапогом в колено. Он снова рухнул на пол, как раз рядом с фальшивомонетчиком, который вырвал у него свой кинжал и алчным взором уставился на его туго набитый кошелек. Конн повернулся к прекрасной гадалке, и ему показалось, что он видит, как в складках ее плаща исчезает нож. «Я помог тебе отделаться от приставания этого типа. Ты, вероятно, позволишь мне пригласить тебя на стакан вина?» Она скривила губы. «Я не нуждаюсь в помощи мальчишки-варвара!» Она отвела глаза. Конн отскочил в сторону, и по этой причине кривая сабля одного из иронистанцев воткнулась в крышку стола, а не в его горло. В прыжке Конн согнул плечи, перекатился через ноги и вытащил из ножен свой широкий меч. Оба иронистанца, которые одни занимали целый стол, встали перед ним в позу ожидающего бойца. С обнаженными саблями колени слегка согнуты. Расстояние между противниками не превышало длины стола. Столики, находившиеся в непосредственной близости, были поспешно освобождены, но все остальные посетители продолжали заниматься каждый своим делом. Кровавые стычки были повседневным явлением в кабаках пустынки, и не проходило дня, чтобы по меньшей мере один человек не расстался здесь жизнью. «Порождение мамаши, которая никогда не знала даже имени твоего отца!» – обругал его один из длинноносых. «Ты будешь лакать свою собственную кровь, отродье жабы! Ты будешь!» Конн не видел никакого смысла в том, чтобы прислушиваться к оскорблениям. Он испустил дикий боевой клич кемерийцев, поднял меч над головой и напал первым. Презрительная улыбка играла на смуглом лице ближайшего к нему иронистанца, и он сделал выпад, собираясь проткнуть саблей широкоплечего юношу, прежде чем тот сможет завершить свой удар сверху. Неуклюжий, как казалось со стороны. Но Конн вовсе не был так глуп, чтобы нападать, не думая о защите. Когда иронистанец нанес удар, он уклонился вправо и присел на корточки, отставив в сторону левую ногу. В темных глазах своего противника, которые вылезали из орбит, он прочитал предчувствие смерти. В тот момент, когда сверкающий синевой клинок кривой сабли просвистел у него над плечом, широкий меч описал полукруг, пропорол кожаную куртку и глубоко вонзился под ребра иронистанца. Конн ощутил, как под тяжестью удара хрустнули кости, и увидел, как остальные иронистанцы, кривища зубами с простертыми саблями, приготовились его атаковать. Конн взвалил умирающего себе на плечо, поднял его и швырнул им в его товарищей, выдергивая свой меч. Мертвец упал прямо в ноги второму иронистанцу. Тот перепрыгнул через тело и занес кривой клинок. Удар Конана выбил саблю у него из рук, и меч, свистя, перерубил противнику шею. Выпучив глаза, он отшатнулся назад и опрокинул стол, на котором и обрел вечный покой. Конн увидел, как Семирамис поднимается по лестнице, причем тяжелая рука кофейца по-хозяйски лежит на ее упругом заду. Он поморщился и принялся вытирать клинок о шаровары последнего из своих соперников. Черт ее, если она не желает видеть, то заполучила уже лучшего мужчину в Шадизаре. Он повернулся к столику рыжеволосой гадалки. Он был пуст. Конн в ярости выругался. «А этот тоже мертв», – проворчал Абулетос. Толстый хозяин опустился на колени возле иронистанца с серебряной цепью, которую его пухлые пальцы принялись стаскивать через голову. «Ты сломал ему шею. Во имя камней Ханумана, Конан, ты прикончил трех весьма щедрых клиентов. Мне бы ужасно хотелось попросить тебя впредь не осчастливливать меня своим присутствием». «Это ты получишь в любой момент», – буркнул Конан, разозлившись. «Теперь тебе не надо пичкать их своим разбавленным пойлом. Но мне ты вполне можешь принести кружечку твоего лучшего тиросского. За их счет!» Он уселся на стол возле стены и мрачно задумался о женщинах. По меньшей мере, рыжеволосая могла бы выказать хоть немного признательности. Он защитил ее от одного-двух омерзительных моментов, если не от худшего. А Семирамис... Абулетов поставила перед ним глиняный кувшин и протянула руку, не слишком чистую. Кон рассматривал последнего из троих мертвых иронистанцев. Два прислужника, которые зарабатывали пару медиков такими же или подобными же услугами в различных кабаках, как раз волокли его через порог. Кон отчетливо видел, что кошельки всех троих мертвецов исчезли под засаленным фартуком Абулетоса. После короткого раздумья Абулетос вытер о фартук руки и зашаркал прочь. Конан принялся топить свою досаду в вине.